Я посигналил, девушка заглянула в салон, притормозившие ее ног, машины, узнала меня и, изобразив недовольное лицо, села рядом со мной. «Привет, давно ждешь? 15 минут назад я сюда пришла, как мы и договаривались. Замерзла, а сам как думаешь?» «Я думаю, что надо тепло одеваться. Если мерзнешь», я бесцеремонно пощупал рукав Настиного пуховика. Пухом Гагары там естественно не пахло, но и слой синтепона был какой-то жидкий. «Что есть, то и одеваю», — окрысилась Настя, надув губки. «Да ладно, не дуйся», — я примирительно улыбнулся. «Что опоздал, извини, был занят, зато кое-что интересное нашел. И куда мы едем?» Подозрительно завертела головой мой новый сотрудник. «Ты же говорил, что в помещении магазина будем работать. Сегодня у меня дома поработаем, надо разобраться с документами. Я надеюсь, Павел, что мне не придется вам объяснять», услышав про работу в моей квартире, Настя, мгновенно забыв про свой сизый, от холода нос и синие руки, которые не спасали тонкие, тряпичные перчатки, села в кресле, как учит сидеть особ королевской крови, посмотрев на меня, как на развратника и растлителя. «Что спать со мной ты не собираешься?» — фыркнул я. «Не волнуйся, ты мне все равно не нравишься. Мы будем бумаги разбирать, как раз до вечера работы хватит. Почему это я тебе не нравлюсь?» Чопорная британская принцесса исчезла в неизвестном направлении, сейчас на меня, старательно изогнувшись, в самой соблазнительной, по мнению девушки, позе, смотрела возмущенная и оскорбленная амазонка. «Не мой тип», — отрезал я и сосредоточился на дороге, а Настя обиженно отвернулась в боковое окно. «Конечно, Насте я соврал, молоденькая, свеженькая, стройная, со всеми положенными выпуклостями и вогнутостями, девушка притягивала взгляд молодого самца, но не хватало ей Наташиной утонченности и, как говорится, шарма. В любом случае, гадить там, где я работаю, я не собирался, а если начинать с Насти интрижку, то сложностей будет слишком много. Первый час ночи. Локация – общежитие завода. Хитропопая Настя, все-таки, сумела поставить меня в неудобное положение. Приехав к общежитию, я подхватил сумки с документами и, под многозначительными взглядами коменданта и дежурной, которой оставалось отработать последние дни, так как моими стараниями ее должность сокращалась, мы с бухгалтером прошли в лифт. В квартире Настя заявила, что она ужасно замерзла и если она срочно не согреется, то завтра обязательно заболеет. «Держи». Я сунул в руки девушки полотенце и запихал ее в ванную комнату. «Ванну отмоешь, после чего включай кипяток и залезай. Если надо, я горчичный порошок принесу». Не знаю, почему девушка горячую ванну решила не принимать, наверное, так согрелась, но через 5 минут Настя из ванной комнаты вышла и заявила, что к работе готова. Я отдал ей половину документов и велел разбираться. Разбираться с документами Настя предпочла на разложенном диване, завернувшись в верблюжье одеяло. Я ж ей ушел работать на кухню. Потом покормил девушку ужином, после которого она сказала, что готова еще поработать. В общем, около 12 часов, когда мои глаза перестали разбирать текст, я вышел с кухни, чтобы предложить Насте заканчивать и собираться домой. Девушка лежала на диване, укутавшись одеялом до подбородка, с листом бумаги, покрывающим ее лицо. «Настя, Настя, поехали, я тебя домой отвезу», — осторожно произнес я, дотронувшись до плеча девушки. В ответ она что-то тихонько пробормотала и отвернулась к стенке. Не знаю, то ли моя работница вправду уснула, устав работать на изверга начальника, или это какая-то провокация. Я откатил Настю к стенке, достал из шкафа простыни еще одно одеяло, попил чай и произвел все необходимые манипуляции, после чего лег на краю дивана, завернувшись, как в кокон, в свое одеяло. Утро. «Павел, Павел, проснись». Меня бесцеремонно трясли. «Что случилось?» Я вынырнул из глубины сна, злой как черт. Помню, что снилось что-то хорошее, но вот что вылетело из головы. Увидев, что я открыл глаза, Настя откатилась к стенке, завернувшись в свое одеяло поворот вязаного свитера. «Что случилось?» Я приподнялся на локте, отбиваясь одной рукой от вскочившего демона, что холодным мокрым носом тыкался мне в спину. «Ты что, голый?» В меня обличающе ткнули пальцем. Я недоуменно заглянул под одеяло. «Ну да, я голый сплю. И у тебя это? Что это?» Я проследил за направлением ее пальца и с трудом догадался. «Ну да, это. У мужиков, По утрам это бывает. Иногда не по утрам. Да-да-да, как ты смеешь? Настя не смогла сразу собраться с мыслями, вскочила и, продолжая заворачиваться в одеяло, хотя была полностью одета, бросилась в коридор, чтобы через минуту показаться на пороге, уже одетая в свой дурацкий пуховик и обутая. «Ты извращенец!» В меня швырнули одеяло, которое, точно, не было ни в чем виновата. «Да чтобы я, да с тобой!» Настя исчезла с порога, лязгнула засовом и через мгновение грохнула входной дверью. Мы с демоном переглянулись, на морде у пса застыло искреннее недоумение. Через 2 часа. Локация, Заречный район. Дверь в кабинет директора магазина была заперта на 1 оборот ключа. На мой стук дверь не открыли, поэтому, потоптавшись пару минут под насмешливыми взглядами сотрудников и арендаторов, я, навалившись плечом, дверь выдавил и вошел. Со вчерашнего дня в кабинете ничего не изменилось, оба сейфа были заперты. Через полчаса я нашел ключ от старого, советского сейфа. Старший кассир хранила его под кипой документов на подоконнике, а ключ от нового сейфа висел на кусочке магнита, закрепленного на задней стенке старого сейфа. Подобрать код на новый сейф я даже не пытался, но я нашел небольшую бумажку с 4 цифрами, наклеенную на дно телефонного аппарата. Либо эти 4 цифры, либо дата рождения Гамовой, либо дата рождения ее сына. Какая-то из этих комбинаций должна была открыть цифровую часть запора. Не знаю, куда сегодня спрятались заведующая и старший кассир, и что означает их демарш, но только я не собирался ждать, пока они наиграются. Мне надо было брать в свои руки нити управления магазином. Первое, что я собирался сделать, вскрыть, комиссионно, запертые сейфы. И если сейф заведующий меня пока заботит мало, вчера я получил достаточно данных для очень серьезного разговора с Гамовой, то ознакомиться с сейфом старшего кассира, в частности, с кассовой книгой и кассой магазина, было необходимо срочно. Кстати, второй ключ, закрепленный на магнит за сейфом, оказался запасным ключом от кабинета заведующей магазина, который я сразу повесил на свою связку ключей. В поисках членов комиссии по вскрытию сейфа кассира, я вышел в торговый зал. От вида сотрудниц хозяйственного отдела, которые, формально, считались штатными сотрудниками моей фирмы, и с которыми я познакомился при неудачной попытке купить в хозяйственном отделе навесной замок, у меня скулы свело. По их взглядам, что они украдкой бросали на меня, мне сразу стало понятно, что меня они хозяином или начальником не считают, да и вообще, вторым пунктом по восстановлению рентабельности магазина значилось увольнение этих 3 ленивцев, в прямом и переносном смысле. Привлекать в качестве членов комиссии работников-арендаторов тоже была идея не очень хорошей, не факт, что у этих людей нет хорошего контакта с той же Гамовой, и они, при разбирательстве, не скажут то, что нужно Ирине Михайловне. Оставалось только звонить Солу, тьфу, то есть моему адвокату, Софья Игоревна Прохорова. «Что у тебя опять случилось?» С волнующей хрипотцой проворковала в трубке тьфу, гаркнула в трубку мой адвокат. «Вот что бывает с одинокими мужиками, когда они остаются на несколько дней одинокими, грубоватая Сонька приобретает, несвойственные ей, романтические черты. Мне твоя помощь нужна», – жалобно пропищал я в трубку. «Да что случилось? Мне надо 2 сейфа комиссионно вскрыть. И в чем твоя проблема? Что ты не знаешь?» – удивилась девушка. «Честно говоря, мне просто лень с бумажками возиться, вчера в 1 часу работать закончил», – признался я. «Если ты не сильно занята, приезжай, пожалуйста, помоги, чем сможешь». «Ладно, приеду», – неожиданно смягчилась Соня. «Скоро буду, минут через 40». Но, вместо Сони в мой кабинет через 40 минут вошли совсем иные люди. «Гражданин Громов, вставайте, вам придется проехать с нами. На вас поступило заявление». Глава 5. Железная пята участкового. Декабрь 1993 года. «Здравствуйте. На вас тоже поступило заявление». Я повернул голову в сторону вошедших в кабинет заведующего магазина, постовых. «Какое заявление?» Опешил, очевидно, старший в чине сержанта, молодой, лет 30 парень, с светлыми, ухоженными усами. «На вас, конечно. За что?» «За хамство, грубость и невыполнение требований закона о милиции». «Да что ты этого клоуна слушаешь?» Из-за спины сержанта выступил второй, сухой, как дерево, младший сержант, с темными усами, скобкой и узким шрамом у левого глаза, с виду, настоящий бандит. «Забираем его и везем в отдел, нам еще на обед ехать». Милиционер шагнул ко мне, ухватил за плечо, а я увидел в дверном проеме кавалерию из-за холмов, моего припозднившегося адвоката. Решение, что делать, пришло мгновенно, и я просто упал со стула, под ноги младшему сержанту. Растерялся уже матерый, отскакивая от меня. Так, так, как интересно. В кабинет ввалилась злая Софья. А что тут, собственно, происходит? Зачем вы его бьете? Да я его пальцем не трогал. Еще на шаг отступил младший сержант. Скажи, Валера, я его пальцем не тронул. Ну конечно, адвокат, присела надо мной, и, по-матерински нежно, коснулась пальчиками головы. А то я сама не видела. Я разглядывал через опущенные ресницы круглые коленки юриста, и вил их мне очень нравился. Если бы не необходимость лежать на, не самом чистом полу, я был готов любоваться ими очень долго. А вы, гражданочка, кто, собственно, такая? Вспомнив, что он старший наряда, перешел в наступление, Валера. Я, собственно, адвокат этого гражданина. Софья, не вставая, достала из сумочки и продемонстрировала адвокатское удостоверение. И хотела бы знать, что здесь происходит. Ну, все понятно, Димыч. Валера глубокомысленно показал головой. Со своим адвокатом человек, как в Америке. Однозначно, жулик или бандит. Да какой он жулик. Софья вскочила на ноги и гневно топнула ножкой. Он же из ваших, как его там, а капитан. Позавчера уволили за то, что он какого-то бандита подстрелил. Что правда, изумился Димыч. А что он на полу-то валяется? Мы же его правда не трогали. Так у него травма головы, тоже на службе где-то получил. Сейчас я его в себя приведу. Я уже приготовился к подаче кислорода изо рта в рот, но адвокат двинулась к чайному столику. Я с тревогой следил за ее движениями сквозь опущенные ресницы, заподозрив от моей подруги какую-то пакость, и я не ошибся. Софья с трудом открыла притертую пробку графина мутного стекла, понюхала его содержимое, брезгливо поморщилась и двинулась в мою сторону, неся графин на вытянутой руке. Не желая лежать на грязном полу, в довершение еще и облитым, я открыл глаза и слабо прошептал: «Что случилось?» «О!» Мужик очнулся. Надо мной склонилось лицо со шрамом. «Валера, давай!» Я не успел ойкнуть, как меня с силой вздернули вверх, чуть не оторвав голову, и посадили на подставленный стул. «Ты как, нормально?» Софья сунула мне под нос графин, из которого пахло затхлостью. Видимо, торговые тетки не часто меняли воду в нем. «Водички хочешь?» «Нет, спасибо». Я слабо отмахнулся от подсунутого мне под нос, вонючего, как на шатырь, стеклянного горлышка. «А что случилось?» «Я не знаю, ты меня вызвал, какие-то документы надо было составить, а что тут эти товарищи делают, я даже не представляю. Но, когда я в кабинет вошла, мне показалось, что они тебя пинают». И вредная адвокатесса обличающе уставилась на милиционеров. «А ты же инвалидность, кажется, хотел оформлять? Ну мы же объясняли, мы вошли, представились, как положено, а товарищ на пол упал, ни с того, ни с чего». Валера обескураженно развел руками. «Я ничего не помню. А зачем вы сюда прибыли?» Я сидел за столом, усиленно изображая умирающего лебедя. «Ну, нам дежурка передала, приехать на этот адрес, задержать гражданина Громова и доставить в РОВД. А на каком основании вы гражданина собрались куда-то забирать?» Софья, как наседка, защищающая цыпленка, шагнула вперед, закрывая меня от опасности своей симпатичной спиной. «Блин, о чем я только думаю? Ну а мы откуда знаем, то, за что задерживать?» Димыч решил апеллировать ко мне. «Вы же сами служили, знаете, как это делается». «Стоп, я прекрасно знаю, что в милиции сплошь и рядом нарушение закона происходит, но это ваши, мальчиковые дела, в моем присутствии, в отношении моего клиента». Пальчик девушки ткнулся в меня. «Нарушений совершаться не будет. Каждый человек имеет право знать, за что его задерживают, в чем обвиняют и по какую статью вменяют. Да ну его нафиг!» — психанул сержант Валера. «Поехали, Димыч, отсюда, скажем, что никого не нашли». «Да фиг то там, мне больше залеты не нужны», — уперся Димыч. «Что, опять хочешь с ротным разбираться? Ты же знаешь, что отсюда позвонили, что он на работу пришел. Мы сейчас уехать отсюда не успеем, как в РОВД снова позвонят, что мы уехали, а человека не забрали». «Угу». То, что о моем появлении просигнализировали, я нисколько не сомневался. Все-таки, всех сотрудников необходимо увольнять подчистую. «Ладно, Софья Игоревна, давайте с ребятами съездим, тем более, мне самому надо заявление написать в местный РОВД, больно много тут и не по чину воруют. Мне уж самому стало любопытно, какие возможности в местной милиции у моих торговых тетушек. Все-таки, я этим магазином собираюсь заниматься долго, надо заранее знать все расклады с местными ветвями власти. Ты уверен? Софья внимательно посмотрела на меня. Может быть, в твоем состоянии, лучше будет, что кому от тебя что-то надо, ехал сюда, и здесь с тобой общался. Или ты что-то серьезное совершил? Софья Игоревна, ну где я и где серьезные дела? Вы же знаете, я человек мирный, скромный, а то, что в наследство все это получил, я повертел рукой над головой, показывая, что все вокруг мое. Так эта судьба так распорядилась, вместе с вдовством мне эту ношу сбросила. Постовые переглянулись с понимающими улыбочками, теперь им стало немножко понятен этот странный бывший милиционер. Наверняка умудрился жениться на старой бабке с деньгами и прихватил себе то, что после молодой осталось. Только вы, ребята, езжайте сами, а мы за вами сзади, на моей машине поедем. Постовые хотели что-то возразить, но встретившись взглядами с Софьей, быстро согласились и буркнув, что ждут нас на улице, вышли из кабинета. Через 20 минут, локация, Заречный Рофт. Каюсь, от патрульной машины мы отстали, так как я местных переулков не знал и вовремя за парнями, в какой-то проезд, не свернул, а сзади меня уже подперли другие участники движения. Когда мы вошли в здание Заречного Рофт, сержанты хмуро стояли перед энергичным, невысоким пухлишем лет 40 с погонами майора, который, не стесняясь в выражениях, чехвостил парней за то, что они ослы упустили этого урода. За спиной у майора стоял хмурый капитан, наверное, начальник постовых. Заметив меня, входящего в помещение Рофт, патрульные дружно опустили глаза, что майор воспринял, как признание вины и с новой силой начал орать, что сержанты будут двое или трое суток сидеть под окнами некой квартиры, пока не поймаете некого засранца. Вы, товарищ, не меня, случайно, сейчас уродом и засранцем назвали? Я, подойдя со спины, деликатно постучал своим паспортом по погону, вошедшего в раж, местного начальника. «А ты кто?» — развернул ко мне покрасневшее лицо майор. «Я Громов Павел Николаевич, а ты кто?» «Так», — многозначительно протянул майор и цепко схватил меня за плечо. «Явился, значит, так, в камеру его, быстро. Сейчас на сутки за мелкое поедешь, а потом за разбой сядешь. А это что?» Майор ткнул пальцем в сторону тамбура, где, через стекло виднелась фигура моего адвоката, что, высунув от усердия кончик розового язычка, снимала нашу группу на видеокамеру. «А это, не обращайте внимания, господин майор, это мой адвокат фиксирует грубые нарушения закона с вашей и краткой стороны. Вы не представились, безосновательно стали применять физическую силу куда?» Теперь же я схватил майора за плечи, пресекая его попытку броситься к Софье. Майор, хоть и небольшого роста, но был вполне себе сбитый, поэтому, рыча от ярости, он сумел протащить меня примерно метр, но дальше все, я, отбросив деликатность, ухватил его за шею. Софья, испуганно взвизгнув, бросилась на улицу, на мне кто-то повис сзади, но я мертвой хваткой вцепился в хрипящего начальника и держал его, пока у меня не потемнело в глазах. Я опять лежал на полу, только пол у окошка дежурной части был в 10 раз грязнее и жестче, чем пол в кабинете заведующей магазином. «Сука!» Надо мной склонился красномордый майор, осторожно потирающий шею. «Тварь!» Удар остроносой туфли по локтю согнул меня в дугу. «Дежурный!» Рявкнул майор. «Давай, ориентировку всем постам и нарядам, чтобы ловили эту бабу. Видел же ее? Давай, по приметам». Так она в машину села и сразу уехала, товарищ майор, подобострастно доложил Димыч. «Точно, точнее некуда. Я как раз в окно все видел. Машина была иномарка, серого или белого цвета, ГАЗ номера 343 по, Алтайский регион. Молодец, Сахнов, считай, выговор с тебя я уже снял». Майор хлопнул сержанта по плечу и гаркнул дежурному. «Слышал номер машины? Давай, перехват объявляй, а этого в камеру, я с ним потом поговорю». Майор еще раз потер багровую шею и скрылся из зоны моего зрения, что-то бормоча себе под нос. Пока меня оформляли и запихивали в душную и вонючую камеру, я усиленно размышлял, про какую машину сказал майору сержант. «Моя машина припаркована с другой стороны, куда это окно выходить не может. Софья должна была добежать до Ниссана, припаркованного в соседнем дворе, в ряду машин жильцов, запереться в нем, заведя двигатель, чтобы не замерзнуть, и опустив спинку сиденья, чтобы со стороны ее не было видно, подождать час-полтора, когда патрули перестанут ее искать, после чего, покинув машину, заняться своими профессиональными обязанностями, писать жалобы во все мыслимые инстанции и вытаскивать меня на свободу. По мою душу пришли примерно через час. Сначала из моей камеры вывели двух парней, которые до этого тихонько сидели в уголке, шепотом обсуждая свои дела. Их вывели и запихнули в соседнюю камеру, в которой, судя по возмущенным крикам, было и так полно народу. Затем, минут через пять, мне привели нового соседа. В камеру запихнули помятого мужчину лет 40, с свежим перегаром и фингалом под глазом, который целенаправленно плюхнулся на лавку рядом со мной. «Здорово, курить есть?» Я отрицательно мотнул головой. Тогда этот ферт начал рассказывать мне занимательную историю, что его замели за кражу кошельков в метро, за которые его жестко колят, бьют и одевают на голову противогаз и перекрывая шланг, но он держится, так как ему в тюрягу никак нельзя. «А ты здесь за что, братан?» Закончив красочное повествование о своих мытарствах, поинтересовался дружелюбный мужичок. Я задумался, так тупо пытаться меня раскрутить на откровенности мой сосед, мягкий знак не мог человек от местных оперов, слишком прямолинейно этот мужик действует. Его, за такие подходы уже бы давно зарезали. Скорее всего притащили местного забулдыгу, обещая ему прощение грехов, и сунули ко мне. Следовательно, недодушенный мною майор либо к участковым имеет отношение, либо к дежурной части, либо вообще, какой-то тыловик. Можно было послать его в пешее эротическое путешествие, но зачем? Тем более что мужик, не добившись моего ответа, начал рассказывать свою воровскую биографию, со всякими забавными случаями своей отсидки. «Ты, как на СИЗО повезут, меня держись, я тебе, что почем, объясню, и про полотенце на полу, и как в хату заходить». Тут за соседом пришли, после чего, минут через 10 он вернулся, уже веселый и жизнерадостный. «Ну что, братан, меня выпускают. Если что надо, кому передать, то давай, телефон или адрес, я подскочу и по-братски все расскажу». В это время в дежурке началась суета, потом металлическая дверь распахнулась и на пороге появился непримечательный мужчина в куртке, который держал в руках журнал задержанных. За спиной мужчины, с лицами херувимов, стоял дежурный Паровта и его помощник. «Городская прокуратура, проверяю условия содержания задержанных», — представился прокурорский. «Это кто тут сидит?» Милиционеры с двух сторон начали тыкать пальцами в какую-то строку журнала. «Ага, Громов», — не поднимая головы, прочитал прокурор. «Жалобы есть на условия содержания?» «Жалобы имеются. Вот мой сосед стесняется к вам обратиться, сам рассказывает, что его на каждом допросе бьют и слоника делают, что он даже сознание теряет». «Энда», — протянул прокурор, посмотрев на побледневшего дежурного. «Слоника делают, как фамилия?» замялся дежурный. «Тут такое дело, можно вас на секундочку?» «Погоди». Прокурор посмотрел на моего соседа, который, казалось, не дышал. «Как ваша фамилия и кто вас допрашивал, в каком кабинете?» «Вас били, пытали, за зайцев», — начал заикаться мой бойкий сосед. «Нет, меня не били, то есть не совсем. Кто его доставил, этого Зайцева?» «Майор Бушелев, начальник службы участковых. Он здесь». Прокурорский отступил от двери камеры, и помощник дежурного выволок моего соседа наружу, с грохотом захлопнув дверь перед моим носом. Вот и оборвалась ниточка на волю. Пока я думал, куда отправить услужливого соседа по камере, на домашний адрес начальника дорожного ровполковника Дронова или куда-нибудь за город, типа у меня там, в лесу, в дупле, деньги спрятаны. В следующие 20 минут соседнюю камеру, под крики дежурного, разгрузили, выгнав оттуда половину сидельцев. Видимо, дежурному Паров сильно попал от проводившего проверку прокурора, заодно из камеры вывели и меня. «Ты, Серега, этого в дежурку больше не приводи, он уже свои 3 часа здесь просидел, так что дальше сами, все сами». Помощник вытащил из ящика мои вещи, документы и ключи, и протянул их молодому, лопоухому лейтенанту, что пришел за мной. «А куда мы его денем?» «Да куда хотите, хоть в кабинете с ним ночуете. Мне дежурный сказал, чтобы никого лишнего в камерах и дежурке не было». 3 часа прошло, битты, на выход. «Ладно, пошли». Лейтенант вышел из дежурки и показал мне на коридор, ведущий вглубь здания РОВТ. «Ты меня, господин лейтенант, сначала в туалет проводи, а то сил нет уже терпеть. Обойдешься», — хмыкнул мой конвоир. «Ссы себе в штаны». «Да, «Как скажешь». Я шагнул в приоткрытую дверь кабинета с табличкой следователя и длинным списком фамилий, и на глазах у изумленных женщин, следователя и, наверное, потерпевший, задрал полы куртки и начал расстегивать джинсы. «Ты что делаешь?» Меня схватили за плечи и выдернули из кабинета. «Я же пошутил». «И я тоже». Радостно осклабился я. «Только в туалет ты меня проводи, и руками не трогай, я этого не люблю. Майора вашего чуть не придушил, а у тебя шейка то, раза в три тоньше, щелкой сломается». Привели меня в просторный, ухоженный кабинет, с стеновыми панелями, покрытыми, постельных тонов, кожзаменителем, большую часть которого занимали столы для совещаний, установленные буквой «Т», во главе которых, в дорогом кресле с высокой спинкой, сидел мой давешний знакомец, майор Бушелев, судя по табличке на двери, начальник участковых. Тут же у стенки стоял, как я понял, доверенный ко столом начальника, если судить по ширине плеч и набитым казанком на кулаках старшего лейтенанта. «Ну что, гаденыш», — начал цедить майор, чтобы тут же взорвался криком. «Я тебе садиться не разрешал». По мимолетному, торжествующему взгляду лейтенанта, я почувствовал, что мне сейчас прилетит сзади. Чтобы облегчить задачу, сопевшему у меня за спиной, старшему лейтенанту я начал клониться в бок вместе со стулом, когда у меня в ухе взорвалась граната. Во всяком случае, третий раз оказавшись на полу за сегодняшний, такой длинный день, я чувствовал себя контуженным и лишившимся уха одновременно. «Поднимайте его», — недовольно буркнул майор. «И ты это, Кузнецов, в следующий раз его в голову так сильно не бей». «Так он сам виноват», — без нотки сожаления ответил старший лейтенант. «Он сам дернулся, а так я в плечо метился». Меня подняли в четыре руки, поставили стул на середину комнаты, наверное, чтобы Кузнецову ничего больше не мешало бить меня туда, куда он целился, подтолкнули меня к стулу. Но я возле любезно предложенного стула не остановился, а ускорившись, добежал до угла кабинета и, поднатужившись, уронил металлический шкаф-сейф навстречу набегающего на меня Кузнецова. Казалось, от удара железной махины содрогнулся все здание рофт, но я не остановился на достигнутом. Пока Кузнецов ошеломленно рассматривал расщепленные, падением сейфа, дощечки паркета возле своих ног, я сорвал со стены большие круглые часы и зашвырнул хлопающего глазками майора. К сожалению, в майора я не попал, а вот портрет президента России, висящий, по старинной традиции, над головой начальника оказался плохо закреплен. От падения о пол стекло, с душераздирающим звоном, лопнуло, а пластиковая рама раскололась. «Ты что наделал, гад?» — взвыл белугой майор, оглядывая свой разгромленный кабинет, и тут в запертую дверь настойчиво начали стучать. «Тимофей Федорович, что у вас произошло?» — раздался начальственный бас, и лопоухий лейтенант громко прошипел. «Писец, начальник пришел». Глава 6. Пламя и лед. Декабрь 1993 года. По выражению лица начальника участковых было видно, что он мечтает быть очень далеко отсюда, или затаиться, мол, взрослые ушли, никого нет дома, а у меня ключей нет, но обладатель уверенного голоса за дверью вряд ли оценил бы такую шутку. Лейтенант, не получив никаких внятных указаний от превратившегося в восковую фигуру начальника, открыл дверь и широко ее распахнул, благоразумно спрятавшись за дверным полотном. На пороге стоял вальяжный подполковник, отглаженный, новенький и блестящий. Его взгляд, хозяйский и уверенный, по мере того, как он перемещался по разгромленному кабинету, становился все более и более каким. Испуганным я его назвать не могу, а вот нервным, пожалуй. Напоследок нервный взгляд начальника, уверен, что это был лицо начальник местного РОФТ, причем, недавно назначенный, либо первый зам, скользнул максимально вправо, где, с благодушной улыбкой веселого Будды стоял давешний сотрудник прокуратуры. «Ну вот, нашлась наша пропажа. А вы, товарищ подполковник, уверяли меня, что гражданин отпущен. А он даже совсем не отпущен, а напротив, сотрудник городской прокуратуры пригляделся ко мне, а потом сделал пальцем вращательное движение, как будто мешал чай в чашке. Мне скрывать нечего от, ставшей мне сегодня родной и близкой, городской прокуратуры, я пожал плечами и повернулся пострадавшим ухом, которое, по моим ощущениям, просто пылало огнем. «Товарищ адвокат», прокурор развернулся и в моем поле зрения показалось испуганное лицо Софьи Игоревны Прохоровой, моего пропавшего или пропащего, даже не знаю, какое слово правильнее применить, адвоката, что обещала мне поднять все свои связи и в течение часа, максимум двух часов, вытащить меня на свободу. Видимо, связи у хвостушки Софы были не настолько весомые, или еще какой форс-мажор случился, но сейчас, надеюсь, она со своей задачей справится. Товарищ адвокат, а ваш клиент сегодня утром в здании РОФТ в таком помятом виде заходил, товарищ подполковник, вынырнул из летаргического сна майор. Мы гражданина просто пригласили для беседы, а он, беспричинно, в буйство впал, сейф уронил и на нас напал, а еще портрет президента разбил. Вот ябеда. Я, вообще-то, в майора метил, но опухшее ухо сбило марку прицела, поэтому ПН пострадал, вернее, даже, не сам портрет, а стекло. Гражданин Громов, это правда? Вас пригласили на беседу, а вы напали на трех сотрудников милиции? Абсолютная неправда, и мне очень обидно, что кое-кто так беспардонно, ничего не боясь, сознательно вводит в заблуждение ответственного руководителя из городской прокуратуры. Я, вообще, сюда приехал самостоятельно, хотел заявление написать о хищении в торговой организации, а меня избили и в камеру засунули. Сказали, что в суд утром повезут, чтобы мне судья несколько суток выписала, а потом обещали за какой-то разбой посадить, лет на 7. За разбой? Прокурор ловко приподнял бровь. Да вы забавник. А здесь что произошло, товарищи? Попытался задавить меня голосом майор, но прокурор требовательно поднял руку и поощрительно кивнул мне. А после того, как вы прибыли с проверкой и выявили нарушения в сроках содержания в дежурной части, меня записали, как отпущенного, потом притащили сюда и стали просто забивать. Я понял, что моей жизни угрожает опасность и просто попытался защититься и поднять шум, поэтому случайно уронил шкаф. Угу. Прокурор повернулся к начальнику РОФТ. Значит, прокурор выявил нарушение, а на мнение прокурора нас накакали. Понятно. Так, время позднее уже. Так как Громов числится отпущенным уже час назад, мы его, наверное, отпустим, а с вами, товарищи, мы еще пообщаемся. Громов, а ваше заявление об этом всем? Прокурор развел руками и продолжил. С помощью своего адвоката, если хотите, я надеюсь завтра увидеть в городской прокуратуре. Не прощаюсь, извините, а на чье имя писать заявление, а на имя прокурора города и пишите, не ошибетесь. Спасибо. Я откланялся и двинулся к выходу, стараясь не задеть стоящего в дверях и пыхтящего, как паровоз, начальника РОФТ. Ну, Паша, я не виновата, Софья, с виноватым видом, забегая то справа, то слева и заглядывая мне в глаза, семенила по ледяной дорожке в сторону моей машины, периодически поскальзываясь и хватаясь за мою куртку. Моего знакомого на работе не было, я там 3 часа провела, прежде чем мне помогли с этим дядькой связаться, который как раз в этот РОФТ, для проверки, выехал. А ты не пробовала в прокуратуре свою запись на видеокамере показать? Там, мне кажется, нарушение настолько наглядно было видно. У меня камера разрядилась, а потом я ее зарядить не смогла, опустила голову Софья. Да ядрить твою, я открыл дверь машины. Поехали. Ты домой? По дороге я несколько раз трогал соднящее ухо, со стороны которого, как мне показалось, я перестал слышать, после чего Софья безапелляционно заявила, что мне надо ехать в круглосуточную травму. В травматологическом пункте было просто некуда ступить, от переполнявших его калечных и травмированных людей. Постояв 10 минут, за которые из 2 работающих кабинетов не вышел ни один обслуженный пациент, я заявил адвокату, что стоять здесь можно до самого утра, все стулья были заняты, граждане с травмами ног стояли, как миленькие, зачастую, как цапли, на одной ноге. У меня дома собака, нуждающаяся в прогулке, да и ты мне ничего не должна. Ой, ну какой ты душный. Ладно, завези меня домой, я тебе хоть примочку поставлю, потом поедешь к своей собаке. Свинцовую примочку? Пошутил я, но оказалось, что это не шутка, могут и свинцовую поставить, но есть какой-то американский гель, который более эффективный для снятия отеков, ей знакомая привезла из Москвы. Все, я понял, я схватил адвоката за руку и потащил на улицу, концентрация человеческой боли и царящей здесь безнадеги просто душили меня, хотелось поскорее выйти на свежий воздух. Раздевайся пока, я сейчас все приготовлю, в квартире Софьи за те несколько месяцев, что меня здесь не было, практически ничего не изменилось. А нет, в холодильнике появилась какая-то еда, а то было время, когда я приезжал и кормил ее, да и вообще, то, что она сейчас бесплатно сидит в офисе, арендуемом заводом, и не отдает кучу деревянных мутной адвокатской конторе, пошло девушку на пользу. Белая блузка на ней новая, а не застиранная множество раз, какая была раньше. Я замер, уставившись на тяжелую грудь, закованную в панцирь кружевного лифчика, что практически не скрывала полупрозрачная белая ткань, с силой втянул запах тела. «Не бойся, немного пощиплет, зато завтра таким опухшим не будет». Софья еще ближе придвинулась ко мне, холодная ткань коснулась горящего огнем уха, тонкие прохладные пальчики пробежались по щеке. Как мои руки оказались на попе адвоката, я сам не понял. «Ты что делаешь?» – очень тихо прошептала Софа. «Сам не знаю, но процесс мне нравится». Мои руки сжали упругое содержимое, скрытое толстой тканью зимней юбки. Я поплотнее прижал к себе ойкнувшего адвоката и встал, не отпуская девушку, что, уронив примочку или что там у нее было, уперлась мне в грудь. Чудом не ударив удерживаемую мной девушку головой о висящую на потолке люстру, я развернулся и, медленно опустив свою добычу на диван, упал сверху, снова ткнувшись лицом в грудь и замер на мгновение, глядя в широко раскрытые глаза адвоката. Пару мгновений мы не двигались и, казалось, не дышали, и я понял, что, если сказал «а», то надо говорить «остальное я помню урывками». Софья рычала и пыталась вывернуться, задранная на бедра темная юбка грубой шерстью колола мне живот, а руки мои, сорвав лифчик со всем оборочкам мырюшечками, жадно мяли честную троечку груди юриста. «Козел, сука, гад!» Сидя у меня на спине, госпожа Прохорова то колотила меня по плечам кулачками, то начинала с рычанием царапать плечи, то, упав не меня всем телом, исступленно целовала мою шею. Судя по мелкому тремору ее ножек, который я ощущал, мы оба получили то, что хотели. Я лежал, бездумно уткнувшись лицом в подушку, и думал, что вот оно то, что нужно человеку, полная нирвана и души, и тела. И не надо никуда идти, зачем-то спешите куда-то бежать. Правда, завтра надо разобраться с торговыми тетками, по наводке которым меня сегодня колотили и пытались посадить. В голову прилетела картинка, как заведующая магазином и это, как ее там, старший кассир, стоят передо мной в колено-локтевой позе, в которой еще совсем недавно стояла, оседлавшая меня, Соня. Только всаживать я в этих теток буду, мои мысли замерли на перепуте. Чего же эти воровки заслуживают больше, резиновую милицейскую дубинку или раскаленный кол? Ты меня вообще слушаешь? Меня ударили, для разнообразия, двумя кулаками, но слабо, уже на грани полного бессилия. Конечно, слушаю. Я гад, сволочи, два раза мерзавец, ты этого не хотела, и это был один раз, и больше никогда, никогда не будет. И это неправильно. Я, удерживая девушку за бедра, перевернулся и теперь смотрел снизу вверх в шальные глаза адвоката, ну и немножко на грудь, тем более, она тоже на меня смотрела. Предлагаю повторить, ну, на прощание, так сказать. Мои ладони скользнули вверх, по поверхности бедер, к животику. Нет, Соня вырвалась и, зачем-то прикрывшись юбкой, которая до этого прекрасно лежала на полу, отскочила в противоположную часть комнаты. Нельзя так резко, у меня уже живот болит. Полгода ничего не было. Это ты что, в последний раз на обмывании диплома с кем-то любовью занималась? Подсчитал я на пальцах. Дурак. Адвокат покраснела, кинула в меня юбку и побежала в сторону ванной комнаты, а я двинулся в сторону кухни. Хотелось продолжить удовлетворять базовые потребности человека, а именно, чего-нибудь пожрать. А ты что, еще голый? Софья намывалась в душе довольно долго, и я успел превратить 3 сморщенные картофелины, 1,5 сосиски из морозильника. Что должно произойти, чтобы я оставил в морозильнике половинку сосиски, я не представлял. Луковицу, 2 ложки постного масла и 2 яйца в удивительно вредное, но очень вкусное блюдо. Я не голый, а в твоем фартуке. Я последний раз помешал жареную картошку в сковороде, выбил туда яйца и, посолив, закрыл крышкой. Ты такой смешной. Соня, преодолев мое слабое сопротивление, подтащила меня к зеркалу. Ну да, голый мужик, одетый в розовый фартук в красных розах и малиновым, распухшим ухом, действительно выглядит забавно. Все-таки, хорошо, что ты примочку мне не успела поставить. Я осторожно дотронулся пальцем до мочки. Почему? Удивилась девушка. Удивляюсь я вам, сударыня. Я обличающе ткнул пальцем в мягкую грудь моего юриста, которую она, к сожалению, она успела прикрыть, облачившись в теплый халат. Или вы в своей похоти и распутстве забыли о своей роли моего юриста? Если бы твоя примочка меня вылечила, что мы завтра предъявим, когда будем писать заявление прокурору? А так завтра заеду в свою поликлинику, получу справку, которую можно будет предъявить эксперту, что телесные повреждения моему организму действительно причинили. Софья нагнулась и осторожно прихватила мой вытянутый указательный палец белыми, ровными зубами и замерла, не отводя смеющегося взгляда. «Софья Игоревна, или мы сейчас идем обратно в койку или на кухню, а то картошка с сосисками сгорит. Выбор за вами, потому что я выбираю постель. Паша, ты, конечно, показал сегодня был хорош, но я женщина слабая и хочу кушать». Мой палец отпустили, после чего, со смешком, Софья выскользнула из моих рук и убежала на кухню, где сразу же загремела тарелками. Поняв, что кино больше не будет, я вздохнул и пошел одеваться, разыскивая свою одежду, разбросанную в самых неожиданных местах. Домой я вернулся поздно. Демон, сидевший в коридоре с ошейником в зубах, обнюхал меня, грустно и всепрощающе вздохнул и, не теряя времени, бросился на улицу. Через пару минут внизу грохнула входная дверь. В качестве извинения за позднее возвращение, сегодня я гулял с псом больше часа, а когда вернулся домой, у дверей квартиры меня ждал еще один сюрприз. Когда я открывал дверь квартиры, в темноте длинного коридора мне почудилось движение. Рука привычно легла на пояс, но тут же, бессильно опустилась. Уже несколько дней я пистолет не ношу и перед нападением практически безоружен. Только почему демон так удивительно равнодушен? Пока эти мысли крутились в голове, руки механически провернули ключ в замке, и спасительная дверь распахнулась. Самым разумным было шагнуть за металлическое полотно двери и защелкнуть щеколду, но любопытство губит не только кошку. Я сделал шаг, практически полностью укрывшись за распахнутой дверью, после этого спросил у темноты: «Ну и кто там прячется?» Вновь повторилось шевеление, и на фоне остекления двери общественного балкона, выходящего в торец здания, появился человеческий силуэт, который медленно двинулся в мою сторону. Демон бросил взгляд в сторону движения, вяло махнул хвостом, после чего скользнул в квартиру, усевшись в коридоре, ожидая, когда ему протрут лапы. Фигура человека показалась мне знакомой, а через несколько ее шагов я понял, что ко мне движется мой беглый бухгалтер. «Привет!» Осмелев, я вышел из-за двери. Вряд ли Настя достала пистолет или банку кислоты, чтобы отомстить мне за то, о чем я не знаю, следовательно, опасаться девушки мне глупо. «Здравствуй!» Зубы у легонько Насти постукивали. «Ты что, давно здесь стоишь?» «С 6 часов вечера. Я извиниться хотела». «О, господи, что у этой девушки в голове? А почему на работу не приехала? Мне вообще-то бухгалтер нужен каждый день. Я приезжала, но ты с этой бабой был. Я не стала подходить». «Какой бабой?» «Ну этой». Настя сделала несколько округлых движений перед своей грудью и вокруг бедер. «Да какой этой? А я откуда знаю? Я в окно кабинета заглянула. А ты там с этой бабой стоишь. Ну я домой и поехала. А сейчас решила извиниться». «Настя, скажи, тебе сколько лет?» 26. Это был риторический вопрос. «Эта баба», я передразнивая, повторил округлости вокруг себя. «Моя адвокат. Ты, кстати, милиционеров в кабинете не заметила?» «Нет». Настя покраснела и отвела глаза. «Я ногтем в окне маленькую дырочку в изморозе проковыряла, а там только ты и это были». «Понятно. Давай начнем сначала». Я осекся, так как заметил, как дверной глазок двери соседней квартиры потемнел. «Значит, кто-то за чужой дверью сейчас внимательно слушает наш разговор». «Так, заходи в квартиру». Я шагнул в сторону, освобождая проход, и продолжил, повысив голос: «А то кто-то очень любопытный в 617-й квартире завелся». Дверной глазок озвученной квартиры тут же осветился электрическим светом. Кое-кто, страдающий излишним любопытством, спешно покинул место преступления, но у меня пропало всякое желание объясняться с Настей в подъезде. «Заходи, раздевайся». Настя проскользнула мимо меня в квартиру, начала расстегивать свой дурацкий пуховик, но тут у нее ничего не получилось, синие пальцы не могли сдвинуть собачку замка, молнии. «Ты что, на балконе стояла, что ли? Почему так замерзла?» Я убрал руку девушки и, расстегнув застежку, вытащил девушку из промерзшего пуховика. «Там дверь до конца не закрывается». От того, что Настя оказалась в тепле, ее зубы застучали еще громче, так что я, не слушая ее возражений, загнал ее под горячий душ, после чего, ощущая странное дежавю, облачил ее в свой старый свитер, теплые вязаные носки от бабушки, загнал девушку под одеяло. Следующее утро моего дня было заполнено делами медицинскими. Утром оказалось, что у Насти, которой было уже все равно, в каком виде я сплю рядом на диване, высокая температура, поэтому я, впихнув в нее несколько таблеток со знакомыми названиями, которые обнаружились в мешке с лекарствами, оставшимся заботами Наташи, я побежал в местную поликлинику. Оказалось, что карточки моей в этом заведении нет, а так как у пациента нет и медицинского полиса, то я не могу стать их клиентом, но есть кабинет платного отделения. Ну, итог вы поняли. За несколько тысяч рублей я стал обладателем бумажки с официальной печатью, что гражданин Громов обращался в поликлинику по поводу травмы уха, полученной вчера в Заречном РОВД. Интересно, а сообщение в милицию по поводу криминальной травмы в милицию отправит, или это касается только пациентов с полисами? Заодно, в порядке любезности, доктор проконсультировал меня, как лечить человека при сильной простуде. Оказывается, что я все делал почти правильно, но есть нюансы. Моими стараниями Настя получила тройную дозу таблеток. Оставшуюся часть дня ушло у меня на пустые хлопоты. Поил Настю горячим чаем, уговаривал ее немного поесть и гулял с собакой, заодно вынашивая план мести заведующей магазином Гамова и ее подружки, и с каждым часом моя месть была все более и более изощренной. А вечером, как-то вдруг, температура у Насти прошла, и следующую ночь я проспал спокойно, правда, спиной к спине, спокойно сопящий, холодный как лягушка, наверное, по контрасту с прошлой ночью, Настей. Рано утром я уехал творить свою святую месть, оставив Настю дома на пару с демоном, который медленно и трудно привыкал к новой женщине в моей квартире. Мой бухгалтер была еще слишком слаба, чтобы выставить ее за порог. Глава 7. Три длинных дня. Декабрь 1993 года. Путь привел меня на порог квартиры Гамовой Ирины Михайловны, благо мне, как работодателю, адрес был известен. Проблема была в том, откроет ли женщина дверь или продолжит играть в прятки, тем более, что мне было что предъявить этой тетке. В дверь квартиры я позвонил, стоя за простенком, напротив двери жилья соседей. За нужной мне дверью после моего звонка кто-то повозился, покричал: «Кто там? Не вижу вас». То же самое повторилось во второй и третий раз, а на четвертый мой звонок дверь сразу же распахнулась. Видимо, я нарвался на засаду. Дверной проем заполнила массивная фигура в толстом, бархатном халате. Я понял, что обитатель халата фигурой будет массивней, чем Ирина Михайловна, которая, конечно, до конкурса «Мисс Город» 93 допущена бы не была, но определенные женские изгибы сохраняла. Ёп, ботинок грубой кожи аккуратно вошел снизу в запах халата, и я невольно поморщился, как болезненно хрюкнул незнакомый мне мужика, нет, отставить, мужика, что скрючило на пороге квартиры. Мне определенно, знаком, и мне его совершенно не жалко. Тимофей Федорович Бушелев, изображая поясной поклон, не находил слов от радости со мной, на нетвердых ногах пытаясь скрыться от меня в глубине квартиры, но ему было так больно, что, чтобы пресечь его бегство, мне достаточно было поймать беглеца за бархатную полу. Тима, из комнаты выбежала хозяйка квартиры, в таком же халате, увидев меня, сделала круглые глаза и начала раскрывать рот для отчаянного крика. «Заткнись, сука!» Я шагнул мимо сгорбленного начальника участковых и ткнул Ирину в грудь. «Заткнись, не зли меня!» Честное слово, как я ее не ударил, почему сдержался, я не знаю. Эта сука, со своим любовником, а то, что Гамова официально не замужем, я тоже знал точно, на пару обворовывали магазин, а когда я этим фактом возмутился, решили меня посадить. Конец вам, твари, я в дело пущу список номер 2 из тех, что были составлены вчера вечером мною и, немного оклемавшейся, Настей. Села. Я легонько толкнул женщину в лоб, и она осела на стоящий в комнате диван, после чего обернулся к Тимоше, который, все еще постановая от боли, уже начал шевелиться, во всяком случае, правую руку он сунул в карман своего халата. Вряд ли через карман он проверял целостность своих яичек, следовательно, сбить человека с ног, когда он парализован болью в паху и стоит, склонившись к земле, совсем не трудно, и я этим ударом не горжусь, а вот бороться с этим хряком в партере мне не хотелось. Я придавил его лопатки коленом и, ухватив майора руками за нижнюю челюсть и затылок, видел в каком-то фильме, мне показалось, что это исполнение наиболее близко к реальности, начал выворачивать ему шею, зловеще шепча: «Руку вытащи из кармана, сука, что у тебя там, делай, пока головенку тебе не открутил». На диване громко ойкнула Ира, мужик попытался напрячь толстую шею, но, видимо, давление на челюсть было сильным, и вся его неправедная жизнь пролетела перед глазами. Во всяком случае, он торопливо затараторил: все, вытаскиваю, и медленно потянул руку из глубокого кармана. А я еще удивлялся, почему мне так смело открыли дверь. А у шалунишки в кармане халата лежал черный револьвер, с виду газовый, что тысячами завозили к нам из Турции. Ложи на пол. Кургузая тушка пистолета легла на ковер, после чего я, вскочив с Тимофея, сильным пинком отправил оружие под диван, на котором сидела и скулила Ирина Михайловна. Даже если это переделка под боевые патроны, она меня не интересовала, такого дерьма своего было достаточно, да и купить что-то подобное, проблем не было никаких. А вот майора Надежда на оружие в кармане сегодня сгубила, надо было стрелять сразу, хотя бы через ткань кармана, неважно, попал, не попал, садись, рядом с Иришкой садись, видишь, как она за твое здоровье переживает. Я отскочил подальше от приходящего в себя мужика, бороться с ним было неблагодарным, а вот выход из квартиры и вход на кухню, где хранились ножики и топорики для мяса, я перекрывал. Сука, мужик злобно взглянул на меня, на четвереньках, постановая, взбираясь на диван. Да ты знаешь, что я с тобой сделаю. Что, дурашка, ну что ты со мной сделаешь? Я искривил губы в злобной улыбке. Вызовешь своих участковых и вы общими усилиями меня посадите? А давай, давай. Меня ухватило веселое бешенство. Со дня, когда исчезла Наташа, меня все время душила вязкая и душная злоба. Просто все было черным и горьким, а сегодня тоска ушла и захотелось кого-то убить, причем весело, с шутками, прибаутками, поучительными нравоучениями. И эти двое, что пытались сжечь меня пламенем своих глаз, прекрасно подходили на роль жертвенных. Да, на агнцев они не тянули, но это было неважным. Очевидно, мой взгляд изменился, а Ира с Тимофеем, как люди опытные, что-то почувствовали, во всяком случае, больше взглядами они со мной старались не встречаться. «Звони», я кивнул на телефонный аппарат. «Звони, вызывай своих, давай». Я сунул руку в карман, представив, как всажу черное лезвие ножа в его широкую спину, в район поясницы, как нанесу не менее десятка ударов, в темпе швейной машинки, а потом займусь Иркой, пока она не успела понять, что происходит и вновь попытается заорать. «Ты псих, Громов?» Почему-то Тимоша не попытался подойти к телефону, что стоял на тумбочке между нами, хотя я честно собирался дать ему возможность набрать телефонный номер. «Почему?» – искренне удивился я. «Ты меня что, совсем не боишься?» – искренне спросил майор, и я заржал, чтобы через минуту резко оборвать свой смех, хотя, глядя в их недоуменные рожи, мне хотелось смеяться дальше. «Майор, ты, может быть, большая жаба в вашем болоте, но ты попал конкретно. Объясняю на пальцах. Твоя, кто она тебе, кстати? А жена знает? Так вот, назовем ее она, каждый день вытаскивала из кассы магазина практически всю наличку. Но Ирина у нас работник старой школы, поэтому, чтобы не запутаться, она со своей подружкой, старшим кассиром, все это оформляли, ну, на всякий случай, чтобы уж совсем недостачи не было, а циферки в отчете бились. А когда я приехал с бухгалтером, да еще сказал, что мои друзья, по моему заявлению, с постановлением на обыск, скоро приедут и вывернут всю документацию из сейфов, она ничего умнее не придумала, а решила вынести все бумаги через окно. Только я ее ждал в соседнем дворе, и потому все бумаги, заботливо отсортированные, достались мне. Ира, сильно не заморачиваясь, деньги брала под отчет, а чем каждый раз в кассу вкладывала расходный ордер, так что, там все честь по чести, подписи, суммы прописью и даты выдачи. Такая сумма получается, Ира, я кинул в сторону дивана лист с подсчетами. Или ты не считала, сколько вы сперли, и что тут, ВВП США, ухмыляется майор. Нет, это все суммы, за которые твоя подружка подписалась, плюс проценты за пользование чужими деньгами по ставке московской валютной биржи. Расчеты можете проверить, мне чужого не надо. Чем, Ирина, рассчитываться будешь? Сразу предупреждаю, твоя натура меня не интересует. И подружке твоей передай, что от нее я тоже, в течение 5 дней жду денег, там сумма поменьше, чем у тебя, но тоже вполне приличная. Я прошелся по комнате, по-хозяйски оглядывая обстановку. Стоимостью этой квартиры наполовину твоего долга хватит, примерно, тебе 5 дней на продажу, дальше буду решать вопрос погашения долга по-другому. Ирина, что этот питип несет? Тимофей тыкал густо исписанным листом с расчетами, практически в лицо своей подружке. Откуда такая дикая сумма могла появиться? А чему вы удивляетесь, Тимофей Федорович? Я уже успокоился и вновь превратился в внешне приятного, вежливого парня. 600 метров торговой площади, да плюс подвал она сдает под склады, еще почти столько же, затрат почти нет. Место, конечно, не центр, но и не окраина. Проходимость магазина хорошая, арендаторы в каждом закутке сидят и за месяц вперед дружно платят. В свой отдел Ирина ничего, практически, не закупала, потому что там сидели 3 ленивые жопы, дочери ее подружек, которые за месяц так ударно торговали, что только свои оклады покрывали. В магазине недавно ремонт хороший на мои бабки был сделан, так что расходы только свет и прочая коммуналка, ну еще сбор на экологию какой-то, и все, остальное все в карман. «Да как ты могла столько потратить?» Очередной раз взмахнул листом перед лицом Ирины майор, и та не выдержала. «А ты что дурака изображаешь? Как на мои деньги в ресторане каждый день пить, гулять? На подарки своему начальству каждый месяц сколько отстегивала? Тебя, дурака, одела, обула, машину купила? Да Ира, ты что такое говоришь? Я думал, что рестораны, это твои друзья нас угощают. Ладно, вы тут воркуете». А я подошел к входной двери и обернулся. Ира, 5 дней тебе и бегать я не советую. А вам, гражданин майор, я не советую пытаться меня обратно в отдел забрать, иначе ваши. Я изобразил общепринятый жест пальцами, отражающий степень близости взаимоотношений майора и заведующей магазином, после чего окончательно вышел за дверь. Мужик, стой, как тебя там? Громов, ты извини, я правду не знал про деньги. Майор, придерживая полы халата руками, выглядывая из-за двери квартиры, шептал громким, трагическим шепотом. Она мне сказала, что у нее магазин какой-то бандит отжимает, а я ей поверил. Ты не волнуйся, она рассчитается, у нее деньги есть, я ей скажу. Играл майор хорошо, вполне на уровне профессиональных актеров некоторых городских театров. Поэтому я ему ни на грош не поверил, напротив, убедившись, что просто не будет. Приехав домой, я отправил домой, вполне оправившуюся Настю, ибо незачем ей просто так занимать половину моего дивана, указав ей завтра быть на работе. Намеки на поездку на противоположный берег в салоне комфортабельного импортного автомобиля я пресек сразу, сославшись на утренние дела, чувствую, что моя новая работница какие-то неправильные выводы сделала и мне необходимо срочно устанавливать дистанцию, а дабы времени зря не терять, я поехал в районный отдел труда и занятости, оставил заявку на 3 продавцов товаров смешанного ассортимента. Следующий день. Локация, Заречный район. Здрасте. Вы новый директор? На пороге кабинета появились 2 рыжих парня в одинаковых, серо-голубых куртках, алясках. Проходите, присаживайтесь. Я изобразил гостеприимный жест. В чем ваш вопрос? Мы у вас площади арендуем. Минуточку, я достал из стола тетрадь. Кто вы? Представьтесь, Асгном, мы игрушками торгуем. Ага, я открыл тетрадь на нужной странице. Ну да, называть 6 квадратных метров площадями, это сильное преувеличение, но ладно, копеечка, как говорится, к копеечке. Так вот, у нас через 3 дня срок оплаты аренды, а нам денег немного не хватает. Нам Ирина Михайловна всегда отсрочку представляла. Господа, я не знаю, что вам представляла Ирина Михайловна, но у вас долг по аренде с позапрошлого месяца висит, и с прошлого тоже. Суммы то какие-то смешные, дешевле, чем некоторые игрушки, что у вас в отделе на витрине выставлены. А вы тут про какую-то отсрочку говорите, я, наверное, с вашей фирмой расставаться буду. Вы же наемные работники, по этому вопросу надо на директора вашего выходить, с вами то, что этот момент обсуждать. Да какие долги, мы с Ириной Михайловной. Парни, если у вас с Ириной Михайловной какие-то личные дела, я не возражаю, но при чем тут арендная плата? У нас во всех договорах написано, денежные средства вносятся или на банковский счет, или в кассу магазина. Точка. Если вы внесли полностью арендную плату, показывайте корешки приходников и вопрос закрыт, а если их нет, значит и аренда считается неоплаченной. Слышь, мужик, угрожающе начал вставать один из визитеров, крепкий, сбитый, глядящий на меня, как на говно. Да, менеджеры новой волны, прям как купцы из преданий старины глубокой, торговали товаром по самым глухим уголкам, но если свидетелей не было, могли и ограбить, а то и убить, или поселение спалить, когда чувствовали, что выгодное дело выгорит. Из-под моего стола раздалось глухое рычание, и второй купец, оставшийся сидеть и насмешливо глядящий на меня, не выдержал и заглянул за боковину, после чего стал отчаянно дергать своего товарища за штанину. Фильм «Собачья работа» видели? Я обвел взглядом неогоциантов. Так вот, этот пес еще хуже. Мне его с питомника продали, так как он трех милиционеров покусал, поэтому советую в этом кабинете совершать исключительно плавные и размеренные движения. А теперь, если вопрос с арендой закрыт, прошу вас встать и неторопливо его покинуть. Паша, как только дверь закрылась, из-за груды папок с бумагами выглянула голова Насти. А если бы они кинулись, из-за чего? Из-за суммы, равной стоимости двух плюшевых зайцев, не смеши меня, да и деньги у них есть. Их, скорее всего, наши арендаторы послали, чтобы проверить нас с тобой на всхожесть, а вдруг, деньги можно через раз платить, или еще какие послабления будут. Вот увидишь, через пару дней они долги закроют и новый платеж полностью внесут. А почему не завтра? Что, не завтра? Почему деньги не завтра принесут? А мужское самолюбие? А поговорить в бывшей заведующей? Может, она как-то вопрос порешает? Я задумался. Если эти ребята позвонят Ирине, насчет меня оборзевшего, а она в курсе, что ее сожитель готовит мне какую-то пакость, то женщина не сдержится, намекнет парням, что я тут птица временная, и не сегодня-завтра меня отправит в суп. И парни денег не принесут, найдут какую-то уважительную причину, чтобы попросить отсрочки. Да Ирке, Свет Михайловне, если она рассчитывает, что я исчезну, выгодно, чтобы мне никто денег не платил. Мало ли куда я их дену, а так день-два подождать, и все вернется на круги своя, и денежные потоки снова развернутся в сторону бывшей заведующей. Следующие два дня прошли в трудах. Я приезжал к 8 часам утра, снимал магазин с охраны, вечером на охрану торговую площадь ставил тоже я. Ко мне никто из арендаторов не подходил, из чего я сделал вывод, что звонок Ирине Михайловне все же был, и женщина не удержалась от намека, что все скоро вернется на круги своя. Настя работала как проклятая, разгребая бумажные завалы. Она пыталась брать часть бумаг домой, но эти попытки я пресек, не нужен мне надорвавшийся на работе бухгалтер. Единственное, на что я согласился, это то, что Настя работала до закрытия магазина и уезжала вместе со мной. Так как я официально числился бомжом, а Настя была прописана в другом регионе, установить место моего жительства можно было только слежкой, поэтому мы мчались на машине за город, гоняя по пустым проселкам, где пустить за мной ноги было невозможно. Ужинали в какой-нибудь придорожной забегаловке, после чего я вез Настю домой и возвращался в свою квартиру, успеть немного отдохнуть до утра. Ну а на третий день все и началось. Павел, здравствуйте. Это Тимофей Федорович беспокоит. Я готов с вами встретиться и полностью рассчитаться. Надеюсь, вы привезете с собой документы с подписями Ирины. Здравствуйте, Тимофей Федорович. Рад вас слышать. Сразу говорю, что никаких бумаг я с собой не повезу. Такое ощущение, что вы импортных боевиков насмотрелись. Это бумаги первичного бухгалтерского учета, как я вам их отдам. Единственное, что я могу предложить, это написать расписку, что деньги, взятые Гамовой Ириной Михайловной в кассе магазина под отчет, возвращены в полном объеме, и организация по данному вопросу претензий к работнику не имеет. И это будет правильно и законно.